Токио, 14 августа 1992 года. Следующее выступление группы запланировано во дворце спорта «Будакан». Еще задолго до начала концерта на фронтоне здания повешен огромный плакат. Реклама концерта поставлена на широкую ногу. Все продумано. До мелочей. Все билеты проданы. И в назначенное время зал быстро заполняется людьми. Виктор и Акико наблюдают за зрителями в зале из-за кулис. Зал снова набит битком. Как и в прежние времена. «Дали объявление, что концерт начнется через 5 минут», предупреждает Виктора Кикудзи. «Дамы и господа, встречайте! Виктор Цой и огненные драконы!» Музыканты выходят на сцену под рев толпы. Последним, уже под звуки интерлюдии, медленно появляется сам Виктор. Сцена залита ярким светом. В зале творится что-то невообразимое. Публика устраивает Цою долгую овацию. Это успех. Очередной успех. Больше всех счастлива Акико. Она стоит за кулисами и плачет. У Виктора, ее Виктора, такое счастливое лицо. Он поет свою новую песню на японском.